Глава 4. Как исцелиться от негативных программ? Мы уже провели большую работу по осознанию силы своего рода. Теперь, когда мы узнали о своих сильных сторонах, можно приступить к изменению негативных родовых паттернов на позитивные. Если тебе кажется, что работа не вполне закончена, пожалуйста, переслушай главы заново и выполни задание еще раз. Подсознание неразборчиво. Оно сразу выдает готовую реакцию, негативную или позитивную. В то время как сознание анализирует и вносит свои правки. Сознание создает ту реальность, которая нужна, а подсознание просто проявляет то, что идет изнутри. Поэтому мы автоматически делаем то, что заложено в нашем подсознании. Например, в твоем подсознании живет установка: «Все мужчины – идиоты, на них нельзя положиться, а дети – самая настоящая обуза, отравляющая жизнь». Значит, твоя задача – обнаружить и обезвредить деструктивную установку, которая из-под тишка управляет твоей жизнью. Только ощущая искреннюю благодарность своей семье и полностью принимая ее историю, можно обратиться к негативным паттернам. Но насильственное внушение любви, оторванное от настоящих чувств, не даст никакого полезного результата. Ложь самой себе, будто ты приняла свою семью, хотя это на самом деле не так, не даст нужной базы для дальнейшей трансформации. Негативные паттерны – это деструктивные шаблоны поведения, устоявшиеся привычные способы решения задачи. Некоторые считают подобные паттерны рода следствием плохой кармы. Иногда это действительно так, потому что карма находит свое отражение в родовой системе. Ведь мы приходим со своим багажом в определенный род или при определенных обстоятельствах. Взглянув на свое окружение, на семью, на близких, можно многое понять про свою карму. Важно, характеризуя свою семью, опираться не на ее слабые стороны, а уметь находить то прекрасное и удивительное, что твои близкие несут в мир. Может быть, у них мало денег, нет важных социальных связей и личных достижений, но это высоконравственные, по-настоящему порядочные люди, которые дарят тебе искреннее тепло и любовь. Карма рода проявляется, когда старшие родственники формируют наше мировоззрение. Именно старшие учат нас отделять хорошее от плохого. Поэтому те негативные паттерны, которые ты наблюдаешь у себя, когда-то получили в твоем роду высокую оценку, признаны хорошими и полезными. Тут не стоит винить ни маму, ни бабушку, но надо помнить, что мы приходим в свой род не просто так, а в самый нужный как для нас, так и для рода момент. Это нужно для того, чтобы вернуть равновесие сил и избавиться от вредных установок, которые вошли в привычку под видом важных и полезных. Да, это наши вводные, с которыми мы пришли в этот мир. Но свобода нашей воли, о которой мы говорили, гораздо сильнее этих вводных. Перед каждым человеком рано или поздно встает дилемма – либо пассивно следовать родовым программам, либо взять себя в руки и самому определять для себя позитивные паттерны. В каждом из нас есть частица Творца, Создателя. Человеку свойственно быть Творцом своей жизни, поэтому мало следовать по проторенной дорожке. Нашему естеству требуется нечто новое, то, чего еще не было. Естество человека – это вечность, знание и блаженство. Любое наше действие – это результат сделанного ранее выбора – плыть по течению или шагать своим путем. Этот выбор не совершается однажды и навсегда. Каждый день от нас требуется делать этот выбор снова и снова. Часто мы выбираем бессознательно, необдуманно, не принимая во внимание важность своего решения. Но бессознательное может быть отравлено негативными установками рода, что нередко влечет за собой разрушительные последствия. Выполняя задание, мы выписывали свои негативные паттерны и анализировали их. Но сейчас я открою тебе секрет. Любая негативная установка человека от чего-то его уберегает. Прежде чем полностью отказаться от негативной установки, нужно понять, от чего именно она пытается тебя уберечь, и найти ей подходящую замену. Аффирмации типа «я богатая» здесь не помогут. Они безжизненные и не имеют никакого смысла. Проблема самовосприятия гораздо глубже простого мышления и требует внимательного анализа. Если установка, даже негативная, не имеет смысла, она исчезнет. Если же она остается, то значит, по какой-то причине у человека есть в ней нужда. Прежде чем перейти к заданию, рассмотрим тему кармы, о которой мы уже не раз упоминали. Первое и главное, что нужно понимать, говоря о карме, это то, что у нас никто не способен отнять свободу воли. Будь твоей души начался много веков назад. Ты прожила множество жизней. Ты была и букашкой, и таракашкой, и сексапильной красоткой, и омерзительным мужиком. Ты была разной. Пойми это. Как-то раз я спросила у одного своего духовного друга о том, какой период жизни он проживает. Тот ответил: «Я не знаю». Я удивилась, и он объяснил свой ответ. Мой друг сказал, что должен был умереть несколькими годами ранее, но к тому времени уже посвятил себя Богу и занялся духовными практиками. И Господь его уберег. Его теперешняя жизнь идет в обход его натальной карты, по которой он должен был быть давно мертв. Его гороскоп закончился, а он живет, получив от Бога подарок. Есть род, есть карма и есть судьба, но воля Бога выше всего. Только наша внутренняя твердость и прочная духовная связь с Ним способны дать нам защиту от любых негативных влияний рода и кармы. Утверждения типа «выше головы не прыгнешь» уничтожают наше авторство жизни. Все зависит от воли, от принятых решений и осознанных действий. Трудности, которые зачастую воспринимаются человеком как злая судьба и плохая карма, это не что иное, как зона роста и преддверие прогресса. Возьмем, к примеру, жизнь Арнольда Шварценеггера. В детстве он был простым мальчишкой, жившим в австрийской деревне. Да, он увлекался культуризмом, носил на своих плечах гору мышц, побеждал в конкурсах, но при этом имел фундаментальное убеждение, что он недостаточно хорош для чего-то большего. Тогда Арнольд стал работать над своим мышлением, обратился к мастеру и писал под его руководством аффирмации. И что в результате? Он и терминатор, и губернатор, и мировая звезда. Конечно, глубокую схему работы следует выстраивать вместе с мастером психогенетики, но для начала нужно хотя бы избавиться от этого состояния выученной беспомощности. Выученная беспомощность – это тревожное состояние, вызванное попыткой жить без страданий. Тревожный человек уверен, что постоянно быть счастливым невозможно, но это всего лишь убеждение, передающееся из поколения в поколение. От него можно и нужно избавляться. Проведя огромную работу по восприятию самого себя в контексте своего рода, дай себе основательно отдохнуть. Не приступай к следующей главе, не осмыслив всего, о чем мы говорили ранее. В качестве бонуса возьми себе на вооружение несколько следующих аффирмаций. Это очень сильные и позитивные утверждения, способные серьезно изменить сознание. Время от времени, в тот или иной день, пиши по 3 раза каждую из них. Всего должно получиться 9 предложений. Эта практика помогает формировать новые нейронные связи. Аффирмации для процветания. Я получаю любовь, здоровье, финансы из всех возможных источников. Мое желание жить в любви, иметь крепкое здоровье и финансовое благополучие привлекают в мою жизнь все возможные источники этих благ. Мой настоящий Отец, Господь Бог, всегда и во всем защищает, оберегает и благословляет меня. Вопрос. У меня такое чувство, что все, что бы я ни делала, это мой долг. Жизнь не приносит удовольствия. Как мне быть? Ответ. Вот это такая ловушка долженствования. Распространенная травма, свойственная детям постсоветского периода. У наших родителей не было другой мотивации, кроме долга. Имея эту мотивацию, они считались послушными и правильными. Но это вредная привычка, которую мы сами, того не осознавая, можем неосознанно перенимать у родителей и передавать своим детям. Пусть на тебе эта привычка прекратится. Хватит жить с ощущением, что ты всем должна. Делай то, что хочешь. Определи, за что тебе самой приятно нести ответственность и развивайся в этом направлении. У тебя есть отношения, которые ты выбрала, и есть дети, которых ты тоже выбрала. За каждое событие своей жизни ты несешь ответственность, потому что каждая из них — это твой выбор. Так наслаждайся этим. Вопрос. Карма — это что-то такое, что я не могу изменить? Например, действия других людей, болезни ребенка, развод родителей? Ответ. Карма — это результат. Карму можно сжигать молитвой, благочестивыми действиями, духовными практиками. Встав на духовный путь, можно избавиться от огромного количества грехов из прошлых жизней. Конечно, отдача все равно будет, но не такая сильная, какой может быть, если не обращаться к практикам. Если ты духовно не развиваешься, ты живешь по сценарию своей натальной карты и кармы. Но, обращаясь к Богу, ты переходишь в сферу влияния Его законов. Господь посылает в нашу жизнь такие события и таких людей, которые помогают нам расти над собой. Даже смерть близкого и любимого человека может восприниматься не как трагедия, а как необходимость соблюдения мирового порядка. Даже через боль можно освободиться от земных привязанностей и обрести любовь к Богу. Задание. Обратись к списку из дневника самочувствия, где ты перечисляла те сферы жизни, за которые была не в силах взять ответственность. Одно из правил успешного личностного развития – работать с тем, что болит. Настало время проработать болевые точки. Это касается не только сфер ответственности, но и отношений с партнером, с родителями, с детьми, вопросов самооценки или общественного мнения. Если проблема существует, не стоит отодвигать ее решение на потом. Начни ее решать уже сегодня. 2 года назад я переживала тяжелый период, когда моя уверенность в себе пошатнулась, и мне пришлось заново ее выстраивать. Это было моей задачей – заново выстроить уважительное отношение к себе. Получается, проблема только появилась, а я сразу ее осознала и по мере сил начала ее решать, не откладывая на потом и не делая вид, что ее не существует. Потому что проблема – это не сбой в системе жизни, а выход на новый уровень развития личности. Итак, первый шаг – выбери из выписанных сфер одну и пропиши все негативные убеждения, с ней связанные. Это может быть сфера самореализации, межличностных отношений, страхов. Я для примера возьму сферу денег. У нас могут быть следующие негативные убеждения относительно денег. Первое. Нежели богато, нечего и начинать. Второе. Деньги зарабатывать тяжело и долго. Третье. Все, у кого есть деньги, воры и лицемеры. И многие-многие другие. Напиши 15 пунктов. Попытайся понять, от чего тебя может защищать каждое из твоих убеждений и запиши свое предположение. Покажу на примере. Первое. Нежели богато, нечего начинать, это убеждение защищает от потери ощущения жизненного комфорта. Вроде и так все хорошо, что еще нужно? Второе. Деньги зарабатывать тяжело и долго. Это убеждение защищает от трудоголизма, от траты времени на работу, а значит, можно полениться и отдохнуть. Третье. Все, у кого есть деньги, воры и лицемеры. Это убеждение стоит на страже вашей нравственной чистоты. Лучше быть бедным, но честным. Второй шаг. Попытайся увидеть вторичную выгоду, которая стоит за каждой негативной установкой. Многие из них строятся на абсурде. Разве бедность и честность тождественны? Это 2 абсолютно разные категории, но бессознательное ставит одно рядом с другим, из-за чего наше мировосприятие искажается. Эту абсурдность мышления следует выявить. Финансовое благополучие влечет за собой возможность наслаждаться жизнью, пользоваться медицинскими услугами высокого уровня, позволять себе хорошую одежду и удобное жилье, вовремя отдыхать и восполнять энергетические затраты. Абсурдность негативных установок удерживает нас от того, чтобы реализовать свой потенциал, и мешает прийти к пониманию того, что наш успех зависит от нас самих. Часто психологи предлагают такую практику. Записать свои негативные установки на листке бумаги и сжечь. Это работает, но лишь с незначительными пунктами. Фундаментальные же убеждения, которые формируют наш характер, требуют более серьезной проработки. Третий шаг. Проанализируй и пойми, кто является автором той или иной негативной установки, а для этого вспомни историю своего рода. Например, за несколько поколений до меня в моем роду были 3 брата. У них имелось хорошее, крепкое хозяйство, но их раскулачили. Мужчины не упали духом, принялись заново выстраивать свое благополучие и снова обзавелись хозяйством. Но их и на этот раз разорили. Такое уж было время. И вновь братья сумели подняться и буквально с нуля наладить достойную жизнь для себя и своих семей. На 3-й раз у них не только отняли нажитое трудом имущество, но и убили ребенка одного из братьев. После этого братья перестали общаться между собой и зажили каждой своей жизнью. Вследствие этой истории в моем роду сформировалось два негативных паттерна. Первый – паттерн разобщенности, из-за которого в моей семье каждый стоял лишь сам за себя. Второй – паттерн расточительства, из-за которого все поступающие в семью деньги хотелось сразу на что-нибудь потратить из страха, что их могут отнять. Я узнала эту историю от бабушки и долго прорабатывала эти негативные паттерны, прежде чем смогла от них избавиться. Порой далеко и ходить не надо. Например, когда я вышла из депрессии и получила образование в области психогенетики, я узнала, что у меня по материнской линии у всех женщин к 30 годам начиналась депрессия. Именно в этом возрасте у них происходила переоценка ценностей. Оказалось, что это моя генетическая ловушка – депрессия из поколения в поколение. Четвертый шаг. Мысленно вернись в то состояние и в то пространство, где ты впервые столкнулась с этой негативной установкой. Представь, ты услышала, будто все богатые воры и лицемеры. Когда тебе было 7 лет, поверила в это и приняла данную установку, зафиксировав ее в своем сознании. Насколько ты взрослая и ты ребенок соответствуете друг другу? Разве то, что было актуально для тебя 7-летней девочки, актуально и для тебя взрослой? Сейчас ты уже способна сама проверять любое суждение на истинность и вправе не верить всему, что говорят вокруг. Последний, пятый шаг. Посмотри на эти установки со стороны, осознай их неактуальность для своего динамического развития, а затем перепиши их под себя. Возьми чистый лист бумаги и запиши на нем потребности своей души. Пиши от руки, формируя новые нейронные связи. Не используй частицу «не», разреши себе все. Чтобы утвердиться в этом состоянии, вспомни или представь человека, который, имея такие животные данные, как и у тебя, добился успеха. Осознай, что успех возможен и для тебя. Найди так называемые улики успеха. Некие схожие детали твоей и его биографии, которые подтверждают, что если у человека с такими же стартовыми условиями и жизненным багажом все получилось, то получится и у тебя. Зафиксируй все это в дневнике самочувствия.